Только когда полномочный представитель императора Хирохито подписал документ о капитуляции Японии, в Джилленбоуне поверили, что война и в самом деле кончена. Это стало известно в воскресенье 2 сентября 1945-го, ровно через 6 лет после ее начала. 6 мучительных лет. Столько невосполнимых утрат. Никогда уже не вернутся ни Рори, сын Доминико Урока, ни сын Хори Хоптона Джон, ни Кермак, сын Идана Каркмайкла. Младший сын Росса Маккуина Энгус никогда больше не сможет ходить. Сын Энтони Кинга Дэвид будет ходить, но уже не увидит, куда идет. У Пэтси, сына Пэдди Клири, никогда не будет детей. А сколько есть таких, чьи раны невидимы глазом, но столь же глубоки, таких, что покинули свой дом веселые, жизнерадостные, смеющиеся, а с войны возвратились притихшие, скупые на слова и почти разучились смеяться. Когда война началась, разве снилось кому-нибудь, что это так надолго и так тяжкие будут потери? Джилленбоунцы не слишком суеверны, но даже самых отъявленных вольнодумцев в воскресенье 2 сентября пробрала дрожь. Ибо в тот же день, как кончилась война, кончилась и самая долгая за всю историю Австралии засуха. Почти 10 лет не выпадало ни одного настоящего дождя, а в этот день небо сплошь заволокло чернейшими непроглядными тучами, с громом разверзлась и покрыла жаждущую землю потоками в 12 дюймов глубиной. Если осадка выпадает на дюйм, это еще не обязательно конец засухи. Второго дождя может и не быть, но 12 дюймов — это значит, что вырастет трава. Мэгги, Фиа, Боб, Джек, Хьюги и Пэтси стояли на веранде и в грозовой тьме смотрели на этот ливень и вдыхали его несказанно сладостный аромат. Запах иссохшей, растрескавшейся земли, наконец-то утоляющий жажду. Лошади, овцы, коровы и свиньи упирались потверже ногами в расползающуюся жидкую грязь и, вздрагивая всей кожей, с наслаждением подставлялись под живительные струи. Почти все они с самого рождения не знали, что такое дождь. На кладбище смыло всю пыль. Вновь забелел мрамор. Омылись от пыли распростертые крылья невозмутимого потечелевого ангела. Речка вздулась, забурлила, шум ее смешался с барабанной дробью ливня. Дождь, дождь, дождь! Словно исполинская непостижимая рука даровала, наконец, долгожданную благодать. Дождь — благословение и чудо, ибо дождь — это значит трава, а трава — это жизнь. Из земли пророс нежно-зеленый пушок. Крохотные ростки потянулись к небу, пошли куститься, набухать почками, поднимались все выше, зеленели все гуще, потом посветлели, налились соками. И вновь она стоит по колено людям, то серебристая, то матовая, цвета кофе с молоком, трава Драхеды. Главная усадьба, совсем как пшеничное поле, по которому пробегает рябь от малейшего озорного ветерка. Цветники вокруг дома пылают ярчайшими красками, раскрываются огромные бутоны, призрачные эвкалипты, что 9 лет кряду стояли угрюмые, серые, пропыленные, разом опять засветились белизной и золотисто-зеленым. Да. В цистернах, поставленных расточительным сумасбродом Майклом Карсоном, хватило воды, чтобы цветники не погибли. Но пыль давно покрыла каждый лист и лепесток, приглушила и омрачила их краски. Старое поверье подтвердилось. Запасы воды в Драхеде такие, что можно пережить и 10 лет засухи, но это верно лишь для большого дома. Боб, Джек, Хьюги и Пэтси вернулись на выгоны. Начали прикидывать, как бы лучше восстановить отары. Фиа открыла новенький пузырек черных чернил и намертво заткнула пробкой пузырек красных, которыми записывались убытки. А Мэгги поняла, что для нее жизнь в седле подходит к концу. Скоро вернется Джимс, и появятся мужчины, которым нужна работа. После тяжелых 9 лет скота осталось ничтожно мало. Уцелели только породистые производители, которых во все времена содержали в стойлах, горсточка отборных первоклассных быков и баранов. Боб отправился на восток, в края, не так сильно пострадавшие от засухи, закупать лучших чистокровных ярок. Вернулся Джимс. Наняли 8 овчаров. И Мэгги распрощалась со своим седлом. А вскоре она получила письмо от Люка, второе с тех пор, как ушла от него. «Я так думаю, осталось уже недолго», — писал Люк. «Еще несколько лет на плантациях, и у меня наберется довольно денег. Иногда побаливает спина, но я еще могу потягаться с самыми классными ребятами. Рублю за день 8, а то и 9 тонн. У нас сарны под началом еще 12 артелей, и все отличный народ. Деньги сейчас достаются куда легче. В Европе такой спрос на сахар, что только поспевай подавать. Я зарабатываю больше 5000 фунтов в год и почти все откладываю. Теперь уже скоро я поселюсь в Кайноне, Мэг. Может, когда я там устроюсь, ты захочешь ко мне приехать? Заполучила ты от меня тогда ребятенка? Чудно, до чего женщинам охота нарожать ребятишек? Я так думаю, от этого у нас с тобой все и разладилось, верно? Напиши, как твои дела и как Драхеда выдержала засуху. Твой Люк». Мэгги сидела на веранде с этим письмом в руке, устремив невидящий взгляд на ярко-зеленую лужайку. И тут из дома вышла Фиа. «Ну что, Люк?» «Все тоже, мама. Ничуть не переменился. Опять пишет, что ему надо еще немного поработать на этих окаянных сахарных плантациях, а потом он купит землю где-нибудь в Кайноне. По-твоему, и правда это когда-нибудь сбудется?» «Да, пожалуй, в конце концов придет такой день». «И ты к нему вернешься, Мэгги?» «Ни за что на свете». Фия повернула плетеное кресло и села напротив дочери, внимательно на нее посмотрела. Поодаль перекликались мужчины. Стучали молотки. Наконец-то верхние веранды затягивали густой сеткой для защиты от мух. Многие годы Фия упрямо на это не соглашалась. Мухи мухами, а она не желала изуродовать дом безобразной проволочной сетью. Но чем дольше тянулась засуха, тем сильнее одолевали несносные мухи. И, наконец, за 2 недели до дождя Фиа сдалась и наняла подрядчика с артелью, пускай защитят от этой напасти всю главную усадьбу. Не только большой дом, но и жилище постоянных работников и бараки сезонников. А вот провести в дом электричество она не соглашалась, хотя с 1915 года рядом уже стучала тарахтелка, так стригали называли движок, который давал ток в стригальню. Но представить себе Драхеду без мягкого рассеянного света старых ламп — нет, немыслимо. Впрочем, кое-какие новшества на усадьбе появились. Газовая плита, для которой по заказу доставляли газ в баллонах, из 10 керосиновых холодильников. Промышленность Австралии еще не совсем перестроилась на мирный лад. Но скоро и сюда придут новомодные изобретения. «Мэгги, а может быть тебе развестись с Люком и выйти опять замуж?» — спросила вдруг Фиа. «Инок Дэвис будет рад и счастлив на тебе жениться. Он никогда ни на одну девушку, кроме тебя, и не смотрел». Чудесные серые глаза с изумлением обратились на мать. «Мама, да неужели ты и правда заговорила со мной, как со взрослой?» Фия даже не улыбнулась. Она по-прежнему улыбалась нечасто. «Но если ты до сих пор не стала взрослой, так и не станешь никогда. По-моему, ты уже настоящая взрослая женщина. А я, видно, старею, становлюсь болтливой». Мэгги засмеялась от радости. Как хорошо, что мать заговорила по-дружески, только бы ее не спугнуть. — Это на тебя дождь подействовал, мама. — Уж, наверное, дождь. Какое счастье, что всюду опять растет трава, и лужайки наши опять зазеленели. Правда, счастье? Да, конечно. Но ты мне не ответила. Почему бы тебе не развестись с Люком и не выйти снова замуж? Церковь не допускает развода. Чепуха! — прикрикнула Фия. Но прикрикнула не сердито. Ты наполовину моя дочь, а я ведь не католичка. Не говори глупостей, Мэгги. Если б ты всерьез хотела выйти опять замуж, ты бы прекрасно развелась с Люком. Да, наверное. Но я больше не хочу замуж. У меня есть дети, есть Драхеда, а больше мне ничего не надо.